Глава 5. Королевский прием. Голубое окошко с блестящей надписью «Герой» повисело в воздухе еще пару мгновений, а потом тихонько лопнуло, как мыльный пузырь, не оставив после себя и следа. Владик так и остался стоять с открытым ртом, все еще не веря в то, что произошло. В руке он до сих пор сжимал бесполезную картонку от хлопушки. Он растерянно перевел взгляд сестры на Тимоху, а потом на ящеров. Кажется, абсолютно все в этом странном фиолетовом поле уставились прямо на него. Угрожающее шипение тут же прекратилось. Воины-ящеры, которые секунду назад выглядели так, будто собираются порубить их на мелкие кусочки, медленно и почти нехотя опустили свои острые копья. Самый главный из них, тот, что был выше и крупнее остальных, а его доспехи блестели на солнце ярче всех, сделал шаг вперед. Он стянул с головы тяжелый шлем, и дети смогли разглядеть его морду, покрытую мелкой, как бисер, изумрудной чешуей. Ящер подошел к Владику почти вплотную, внимательно посмотрел на него своими желтыми глазами, а потом низко-низко поклонился. Да так низко, что его длинный нос чуть не ткнулся в землю. «Благодарю тебя, о великий и неведомый герой!» — прошипел он. Теперь в его голосе не было ни капли злости, только удивление и уважение. «Ты спас нашу юную княжну Искру от когтей этого мерзкого похитителя. Мы твои должники!» Остальные ящеры, словно по команде, тоже сняли свои шлемы и поклонились. Картина была настолько странной и нелепой, что Владик совершенно растерялся и не знал, что сказать. Он просто стоял, глупо хлопал глазами и чувствовал, как щеки заливаются румянцем. Ему было и неловко, и капельку приятно. Княжна Искра, та самая спасенная девочка-ящерка, поднялась с травы. Она аккуратно отряхнула свое нарядное платьице, сшитое из какой-то блестящей, переливающейся ткани, и тоже подошла к Владику. Ростом она была не выше Маргоши, а ее огромные желтые глаза смотрели на мальчика с таким восхищением, будто он был не просто Владик из третьего подъезда, а настоящий сказочный рыцарь на белом коне. «Вы не ранены?» — очень тихо спросила она. Голос у нее был тоненький-тоненький и звенел, как маленький колокольчик. «Нет, все в порядке», — с трудом выдавил из себя Владик, чувствуя, что язык его совсем не слушается. «Прошу вас, отважные герои, будьте нашими гостями», — снова заговорил главный ящер, распрямляясь. «Наш правитель, князь Чешуй IV, будет безмерно счастлив лично поблагодарить вас за спасение своей единственной дочери». Он сделал какой-то знак рукой, и двое воинов тут же подскочили к карете на ножках. Они быстро, в несколько движений, починили сломанную дверцу, а потом гостеприимно распахнули ее, приглашая детей зайти внутрь. Маргоша, которая до этого молчала, испуганно вцепилась в руку брата. «Владик, я боюсь!» Прошептала она так тихо, что он едва расслышал. «Они страшные! Я не хочу никуда ехать! Я хочу домой, к маме!» Владик и сам хотел домой так сильно, как никогда в жизни. Но он видел, что ящеры больше и не собираются нападать. Наоборот, они смотрели на них с такой надеждой и благодарностью, что отказать было бы просто невежливо. Да и кто знает, вдруг они снова разозлятся, если им отказать. «Тише, Маргош, все нормально!» Также шепотом ответил он сестре, изо всех сил стараясь, чтобы его голос звучал уверенно и спокойно, как у настоящего старшего брата. «Это, наверное, какой-то розыгрыш. Ну, знаешь, как в интернете показывают, или кино снимают, скрытой камерой. Нам нужно просто подыграть им, и скоро откуда-нибудь выскочат взрослые с камерами и скажут, что все это шутка». Эта мысль, какой бы глупой она ни была, немного его успокоило. Но не могло же все это происходить на самом деле. Говорящая морская свинка, ящеры в доспехах, драконы. Такое бывает только в книжках и компьютерных играх. «Подыграть!» — фыркнул Тимоха, который все это время невозмутимо сидел на плече у Маргоши. «Ну-ну, актер! Только от этих актеров что-то слишком сильно пахнет тиной и сырой рыбой. Не думаю, что в их контракте прописаны ежедневные походы в душ». Несмотря на ворчание Тимохи, спорить было бесполезно. Владик первым забрался в карету, чтобы показать сестре, что это не страшно, и протянул ей руку. Маргоша, все еще крепко прижимая к себе морскую свинку, последовала за ним. Внутри кареты оказалось на удивление уютно. Стены были обиты мягкой темно-зеленой тканью, похожей на бархат, а на полу лежал толстый пушистый ковер. Княжна Искра забралась следом и села напротив, не сводя с них своих любопытных желтых глаз. Карета на ножках тронулась с места. Она шла на удивление плавно и мягко, лишь слегка покачиваясь из стороны в сторону, будто они плыли на большой лодке по спокойной реке. За окном проплывало все то же бескрайнее фиолетовое поле, но теперь оно уже не казалось таким жутким и враждебным. Путь до замка оказался недолгим. Очень скоро впереди показались высокие стены. Но это были необычные стены из камня или дерева. Весь замок был построен из гигантских, гладких речных валунов, каждый размером с машину. Камни были так идеально подогнаны друг к другу, что между ними, казалось, не пролезет и лезвие ножа. Высокие круглые башни из таких же камней устремлялись в лиловое небо, а над главными воротами гордо развивался флаг с изображением золотой ящерицы, свернувшейся в кольцо. Караван остановился перед воротами, раздался протяжный скрип, и тяжелые створки медленно поползли в стороны, открывая проезд. Карета въехала во внутренний двор, где их уже ждала целая толпа. Ящеры всех возрастов и размеров, от крошечных ящерят, державшихся за лапы родителей, до седых стариков, опирающихся на посохи, собрались здесь, чтобы поприветствовать спасенную княжну. При виде нее и ее необычных спутников по толпе прокатился восторженный гул. Дверца кареты открылась, Владик, Маргоша и Тимоха вышли наружу и замерли, ослепленные вниманием сотен пар желтых глаз. Их встречали как самых дорогих гостей, как настоящих героев. И в этот момент Владик окончательно понял. Это точно не съемки фильма. Никаких камер, никаких режиссеров. Только эти странные существа, которые смотрят на него с благодарностью. Все это было по-настоящему.